Контрастная ситуация планета. Наша старушка Земля кажется такой изменчивой и непостоянной. Землетрясения, обвалы, оползни, цунами и ураганы постоянно угрожают, если не нашим жизням, то, по крайней мере, спокойствию и благополучию. Я не люблю отпускать родных из дома, переживая, что с ними случится какая-нибудь беда. Возникшее желание. Или желание. Я хочу, чтобы с членами моей семьи все было благополучно. Хочу, чтобы все мы жили долго и счастливо. Признаки вибрационного дисбаланса. Я боюсь, я не чувствую уверенности в будущем, я беспокоюсь. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Подобные катаклизмы происходили и раньше. Все-таки большинству людей удается спастись. Население обычно заранее предупреждает о возможной угрозе, чтобы у людей была возможность благополучно покинуть опасный район. Мы живем на планете, которая постоянно меняется, и так будет всегда. Как легко беспокоиться по поводу вещей, которые не имеют к тебе никакого отношения. Результат – вибрационная относительность улучшена.